Портрета его, — сказал Никита Иванович, — у меня, к сожалению, нету, о чем вечная моя печаль и терзание. Не уберег. Что спасем из горящего дома? Что унесем с собой на необитаемый остров? Вечный вопрос. А ведь долго когда-то припирались в суе на летних верандах, на зимних кухнях, а то со случайными попутчиками на междугородных поездах. Какие три книги самые ценные в мире, какие дороже всего сердцу. Вот ты, юноша, что бы вынес из горящего дома? Бенедикт крепко, честно подумал. Изба представилась. Как войдешь, на правую, значит, руку стол с табуретом. Стол это к окну придвинут, чтоб светлее. На столе, понятное дело, свеча, на уж у стола табурет. Одна ножка у него подгнила, а подправить руки не доходят. Потом там дальше вдоль стены еще стула. Раньше на нем матушка сидела, а теперь никто не сидит. А Бенедикт на него другой раз зипун вешает, а ли одежду бросает. Так, а больше там ничего нету. От того угла, стало быть, другая стена отходит, и там уж лежанка. На лежанке известно тряпье. На лежанкой на стене полка приколочена, на полке книги стоят, ежели воры не украли. Под лежанкой, как у всех, короб для дряни всякой, для нужного мусора, который выбросить жалко, для инструмента, гвозди там, другое что. В изголовье лежанки опять угол. На третьей стене-то, это которая, как взойдешь, напротив тебя будет печь. Ну что, печь, она есть печь, все про нее понятно. С поверху на ней тоже лежанка, кто тепло любит, с понизу в ней еду варят. Заглушки, часовки, загашники, заслонки, воротильнички, потайные сохранилища, все на печи. Вся она вокруг себя веревками обмотана. Сушить что, а ли так для красоты развесить? И такая она печь-то широкая, такая, сказать, толстозадая, что на четвертой стене и место, почитай, ни для чего не осталось. Пара крючков, шапку вешать до полотенца, да и все тут. Ну и дверь в чулан, конечно, где ржавь храним, грибыши сушеные. Чтобы вынести, если, не дай бог, пожар, ржавь, да ну ее всегда новой набрать можно. Миску новую тоже выдолбить можно. Стула жалко немного, стула еще давнишнее. «Я бы стула вынес», — сказал Бенедикт. «Да», — изумился Никита Иванович. «Почему?» «Матушкина». «Ах, ну это понятно, сентиментальная ценность. Ну а книги? Книги тебе недороги?» «Книжица, Никита Иванович, я прямо вот как обожаю. Да что в том? Ежели надо, я всегда заново перекатаю, а то на мышей сменяю. Да и потом, Никита Иванович, ведь если пожар, не приведи Господь, они ж первые загорятся. Пых, и нету тебе. Это ж дрянь, береста, материал пустой».